Валентина Ивановна уже расправила кровати. Она неодобрительно посмотрела на нас и сделала замечание. «Володя, нельзя так, перевозбудятся, не смогут заснуть». Но волновалась она зря. Девочки улеглись, потребовали сказку, но не дослушали, уснули быстро. Так же быстро пролетела следующая неделя. Я навещал Светлану в больнице, она на глазах выздоравливала. Дома пытался помогать Валентине Ивановне, но та только ворчала, что я все делаю не так, как она. Помогал дочкам с уроками, даже один раз побывал на родительском собрании, ну и ходил на службу. Сутки через трое садился с утра в Копейку и ехал в Заречье. Принимал смену у Миши Солдатова, проверял посты, но в основном находился возле Леонида Ильича. Брежнев все еще оставался на больничном, так что в Кремль не ездили, все запланированные встречи отложили, генсек неотлучно находился на даче в Заречье. Без Коровякова и Леонида Ильича не стало доступа к ноксирону и психоделикам. По распоряжению генерала Рябинка ему давали плацебо, но ситуацию со сном это не улучшило. Генсек засыпал и тут же просыпался, порой часов до 3-4 утра лежал без сна. Тогда у меня, в домике охраны, раздавался звонок, Леонид Ильич звал к себе. Я шел к Брежневу, прихватив пачку сигарет. Обычно это был опал. «Володечка, покури что ли рядом?» – просил Леонид Ильич. «Курить хочу, но нельзя. Сам знаешь, врачи запретили». Конечно, я знал о вреде пассивного курения, но как отказать генсеку? Потому просто садился с ним рядом на стул, закуривал. Иногда случалось выкурить половину пачки, пуская дым на Леонида Ильича. Он жадно вдыхал, а в комнате можно было, что называется, топор вешать. Виктория Петровна во время наших перекуров спала на другой стороне огромной кровати. Точнее, делала вид, что спала. Просто лежала молча и думала о муже, за здоровье которого сильно переживала, о детях. Ее мысли я тоже слышал. Что отметил, она никогда не думала о себе. Жила ради других. Иногда я чувствовал себя неловко. Казалось, что читая мысли, будто подсматриваю в замочную скважину. Потому зачастую я намеренно ставил ментальный барьер, чтобы не слушать, о чем размышляют люди, ставшие для меня уже близкими. Прикрепленный, не зря так называли личного телохранителя. Я ведь не просто физически был рядом, но и ментально. Мысли генсека стали для меня открытой книгой. Брежнев часто вспоминал о войне, думал об однополчанах, анализировал бои. Часто его охватывало чувство вины по поводу одного эпизода. Внезапная атака, немцы пошли в наступление. Впереди танки, наш пулеметный расчет, вместо того, чтобы вести огонь, побежал. Совсем молодые мальчишки, не обстрелянные, испугались. Брежнев буквально кулаками заставил их вернуться. Как я понял из его мыслей, атаку тогда отбили, но ни один из тех испуганных парнишек не выжил. И Леонид Ильич винил себя за их смерть. Я совершенно другим видел Леонида Ильича Брежнева, не той дряхлой развалиной, маразматиком, каким его изображали в мое время. Сейчас бы я не стал смотреть пародию на него. И какой-нибудь Максим Галкин, натужно кривляющийся под Брежнева на сцене, вызвал бы у меня лишь омерзение. В одну из таких ночных бдений возле кровати Леонида Ильича, я подумал, может попробовать внушение, а почему нет? Светлане же помогло справиться с раком, а здесь всего лишь бессонница. И я, сосредоточившись, начал представлять состояние дремы и пытаться направить эти ощущения на Леонида Ильича. Вдобавок старался мысленно формулировать слова из медитаций. Вы расслаблены, руки становятся теплыми и тяжелыми, веки тяжелеют. Вы погружаетесь в крепкий, здоровый сон. Вы спите всю ночь. Проснувшись, будете чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. Ваш организм мобилизует внутренние ресурсы для оздоровления. Я взмок от напряжения, но получилось, Леонид Ильич уснул. Каждую смену пробовал новые формулировки. Старался делать акцент на общем состоянии здоровья. Кончилось тем, что в одну из смен Брежнев сказал: «Слушай, Володя, я в твое дежурство стал хорошо спать, и утром просыпаюсь отдохнувшим. Может, мне так кажется, но прямо вот даже и не знаю. Может и не в тебе дело, а в таблетках». Косарев назначил новый курс лечения. «Но ведь когда дежурит Миша Солдатов, я так и не сплю порой всю ночь. Если бы Брежнев приказал, я бы приезжал ежевечерне, наплевав на собственное время и личную жизнь». Но Чизов избрал другой способ укрепления здоровья генсека – отправить Леонида Ильича на море. «Мне предстояло выехать раньше, чтобы подготовить дачу в Пицунде. Так получилось, что день моего отъезда совпал с выпиской жены из больницы. С утра я поехал на Каширское шоссе. Заранее, еще с вечера договорился, что Свету выпишут прямо с утра, не дожидаясь обхода. Когда вошел в здание онкоцентра, в регистратуре со мной поздоровались, как со старым знакомым. Девушки в белых халатах уже не спрашивали, куда я иду и к кому. Светлана сидела на кровати, уже в домашней одежде. Рядом сумка с халатом, ночной рубашкой, мыльными принадлежностями и прочими мелочами, необходимыми в больнице. Волосы она заплела в косу, ставшую в два раза тоньше после лечения. Ее волосы, обычно волной падавшие на плечи, потеряли блеск и силу. Но это такие мелочи, главное, она была жива. Я обнял жену за худенькие плечи и вдруг, совсем не к месту, вспомнил Алевтину, ее пышное, упругое тело. И, что греха таить, четвертый размер груди. Мысленно обругал себя последними словами. Вышли в коридор. Я положил на пост медсестер коробку конфет. «Ой, да что вы, Владимир Тимофеевич!» Дежурная медсестра засмущалась, но было видно, что ей приятно. Не стали задерживаться, быстро покинули больничные коридоры, спустились по ступеням высокого крыльца и прошли к машине. Усадил жену в копейку. Пока ехали домой, она всю дорогу устроила планы на день, собиралась заняться уборкой, хотела испечь торт, переживала, что я разбаловал девочек и они вьют из меня веревки. Я не хотел расстраивать ее, но пришлось рассказать о скором отъезде. Оказалось, что волновался зря. Известие о том, что я еду в командировку, Света приняла довольно спокойно. Работа есть работа, она пожала плечами. Я бы тоже не отказалась куда-нибудь устроиться. Володь, может, поговоришь у себя, я ведь быстро печатаю, могла бы устроиться секретаршей. Да какая тебе сейчас работа? Прозрачная вся. Тебе сейчас надо только есть и спать. Я уже засиделась дома, такое чувство, что жизнь мимо проходит. Света вздохнула. Вот умерла бы, и что? Что я хорошего сделала в жизни? Ты любишь меня, ты родила замечательных детей, что еще надо? Я смотрел на жену, улыбаясь. Старался выглядеть верным, любящим мужем. Но ведь, если честно, таким не был. Ой, я книгу забыла в палате. Светлана помрачнела, улыбку будто стерла с лица. Примета плохая, вернуться придется. Глупости. Пережитки прошлого эти твои приметы, я рассердился. Такая мелочь, как забытая книга, вполне может стать причиной рецидива, и все из-за неправильной установки. Сколько же у людей в голове такого вот мусора? Приехав в Кретово, сдал Свету с рук на руки тещи. Проверил собранный с вечера чемодан, футболки, джинсы, полотенце, несколько свежих пар носков, бритва, мыльные принадлежности. Вроде бы все на месте. В дорогу надел костюм, белую рубашку, галстук, все согласно протоколу. Попрощался с женой, обнял и расцеловал ее. Теща сухо пожелала мне доброго пути и тут же отвернулась. Уже выйдя за дверь, услышал, как она недовольно бурчала вслед. Обговаривала, что жену столько не видел, только привез, и вот сразу бросил, а сам уехал. Света пыталась возражать, защищала меня, но дальше я уже не слушал. Эх, что с нее взять, такая вот теща. Отъезд в служебную командировку обычно расписан по минутам. Едва я вышел из дома, как подъехала служебная «Волга». За рулем счастливый соперник, прапорщик Вася. Парень был прост, как три копейки. Такого даже обижать грешно. Все его мысли можно было обобщить четырьмя словами. Еда, деньги, женщины, праздники. Как эта жизненная кредо укладывалась в парадигму сотрудника органов безопасности, я не мог понять. Но люди бывают разные, и такие тоже. Главное, что парень исполнительный и честный, чуждый интриг. Про таких говорят, дурак, не дурак, но и умный не такой. В аэропорт Внуково 2 приехали точно по расписанию, без лишних проверок, в нынешней должности я и сам кого хочешь проверю, прошел к самолету Ту-134, поднялся на борт, поздоровался со стюардессой, прошел дальше в салон самолета и уселся на выделенное мне место. Кроме меня летели и другие сотрудники охраны. Тут же был Александров агентов с референтами. Они заняли место в хвосте салона и что-то оживленно обсуждали. Устроившись в кресле, я застегнул ремни и закрыл глаза. Чужие мысли обрушились на меня водопадом. Показалось, что в самолете шумно, как на рынке в базарный день. Думали все и сразу, мысли людей сплетались в сетку, а я бился в ней, как муха в паутине. Я отсек все, зачем-то мысленно начав читать молитву. «Отче наш, иже еси на небеси». Хотя и не был верующим, просто повторял как мантру или считалочку. Как ни странно, помогло. В голове стало звеняще тихо. Настолько погрузился в себя, что пропустил взлет. Даже представить себе не мог, что можно не услышать, как разгоняется и взлетает турбореактивный самолет. Надо будет с этим еще поработать. Все-таки настолько отключаться от внешнего мира при моей профессии весьма нежелательно. Какие бы важные мысли не подслушивал или не внушал кому-то, но бдительность терять нельзя никогда. Когда открыл глаза, в иллюминаторе уже плыли облака. Рядом кто-то деликатно кашлянул. Поднял взгляд, возле моего кресла стоял представительный мужчина с гладко зачесанными, начинающими сидеть, волосами. Константин Викторович Русаков, старший помощник генсека, услужливо подсказала память Медведева. В будущем он станет секретарем ЦК по работе с зарубежными коммунистическими партиями, это уже моя память подтянулась за Медведевской. «Что такое, Константин Викторович?» – спросил его, кивнув на толстую папку в его руках. «Леонид Ильич попросил передать вам документы. В Пицунде состоится заседание рабочей группы по подготовке экономических реформ. Генсек сказал вам ознакомиться. Он передал мне папку и вернулся на свое место. Но мысли его были не так спокойны, как невозмутимое лицо. Он отрегулировал положение спинки кресла, откинулся на нее и подумал недовольно. Ильич совсем из ума выжил. Телохранителю доверить такие секреты – это уже маразм». Я усмехнулся. «Уже достаточно изучив Брежнева, могу гарантировать, что маразматиком он точно не был. И тот факт, что доверил ознакомиться с документами, вдохновляет меня на дальнейшие подвиги, конечно же. Значит, ценит генсек, понимает, что я перерос роль простого телохранителя». Открыл папку и весь полет читал, одну бумагу за другой. Ничего нового для меня там не было, но информация подавалась интересно. Почему-то сразу вспомнилась перестроечная публицистика и поговорка того времени. Пусть авансы и долги, но пышнее пироги. Вполне реальные факты в документах были сильно концентрированы. О достижениях говорилось вскользь, а вот проблемы усиленно раздувались. К подготовке реформ составители документов подошли обстоятельно. Упор делали на то, что падает эффективность капиталовложений. Сообщали, что увеличилось количество невведенного в действие оборудования, что долгострой стал настоящим бичом промышленности и сельского хозяйства. Очень мягко, но настойчиво критиковалось строительство БАМа. Также очень обстоятельно и ярко было написано о том, что номинально заработная плата растет, но превышает рост производительности труда, а спрос на товары и услуги сильно превышает предложение, вследствие чего люди сталкиваются с дефицитом. Далее шли предложения о способах улучшения ситуации, и тоже очень аккуратные. Предлагалось отказаться от капиталовложений в строительство зданий и сооружений, а также в приобретение оборудования, изменить подход к строительству БАМа, месторождение полезных ископаемых сдать в аренду или передать в долгосрочную концессию иностранным компаниям, в основном канадским, японским и западно-германским, облегчив тем самым нагрузку на бюджет страны. Дополнительно указывалось, что этот ход обеспечивает привлечение новых технологий. Все это было написано хорошо, красиво, подавалось очень убедительно. Но я уже с иронией предвкушал, чьи фамилии увижу внизу документа. И предчувствия не обманули. Рядом с подписями авторов стоял штамп «Институт системного анализа». Фотоархив 02-1-Л.И. Брежнев с сотрудниками охотхозяйства Завидова и офицерами личной охраны. Начало 1980-х. Медведева, думаю, нашли. 2. Леонид Ильич с женой Викторией Петровной, в сопровождении В.Т. Медведева и 1. Госсекретаря Киевского РК КПСС Александра Ивановича Коровицына выходит из избирательного участка в Доме пионеров и школьников Киевского района. В реальности Брежнева не станет уже через полгода. Но в нашей книге мы еще поборемся за его жизнь и здоровье. 3. Крым. Июль 1980 года. Генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время купания в Черном море. 4. По переднем плане слева направо. Министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Начальник личной охраны Брежнева генерал-майор КГБ СССР Александр Рябинко. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев на трибуне во время торжественного митинга в Киеве, посвященного Дню Победы. На заднем плане Владимир Медведев. 5. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев во время отдыха на территории охотничьего хозяйства в Завидово, Калининская область. 6. Визит в Ташкент. Леонид Брежнев и Шарафрашидов, крайний справа, в сопровождении Александра Рябинка и Владимира Медведева. 7. Узбекская ССР. 23 марта 1982 года. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев во время посещения колхоза имени Ленина Ташкентской области. Владимир Медведев, на заднем плане. 8. Леонид Ильич в молодые годы. На фото справа, с женой Викторией Петровной. 9. На левом фото, Л.И. Брежнев в роли секретаря обкома, Днепропетровск. На правом фото, в роли первого секретаря ЦК КПСС. 10. Желающие посмотреть видео празднования 70-летия Л.И. Брежнева, 1976, могут сделать это по ссылке на Рутуб. https://rutub.ru/video/75d7a8f/291482/20003/08646/bfb68c4. Глава 14. Итак, Гвиша не работает, и работает системно. Он гнет свою линию, согласно известной латинской пословице. Капля точит камень не силой, но частым падением. Что ж, Джермин, посмотрим, как у тебя пройдет эта провокация. Для меня распоряжение Брежнева о моем участии в этом совещании стало буквально подарком судьбы. И я не упущу такой шанс, тем более, когда он сам плывет в руки. Все 2 часа полета до Адлера у меня ушли на чтение. Закончил как раз перед просьбой стюардессы пристегнуть ремни, когда самолет заходил на посадку. Конец сентября на Черноморском побережье Кавказа, самое приятное время. Выйдя на трап самолета, я зажмурился от яркого солнца. Красота! Служебный кортеж ожидал прямо у взлетной полосы. Я сел в машину, рядом со мной устроился Русаков. Он молча протянул руку, и я также, не говоря ни слова, отдал ему папку. Но я читал его мысли. Обо мне у Русакова сложилось очень негативное мнение. Он думал, сила есть, ума не надо, а все туда же, в интриги лезет. Если так дальше пойдет, то скоро государством начнут управлять не только телохранители, но и уборщицы с дачи Брежнева. Нужно омолаживать и оздоравливать руководство. Надо будет присмотреться к Горбачеву, и вообще ко всем молодым провинциалам, Лигачеву, Рыжкову, Ельцину. Такие размышления Русакова о молодых кадрах, понятное дело, меня не радовали, а вдобавок взбудоражили память. Я как наяву видел Горбачева, его плюрализм и новое мышление. Тут же в памяти всплывала мерзкая сцена с Ельциным, то, как он в Испании, совершенно невменяемый, помочился прямо на колесо самолета. За этим наблюдал весь цивилизованный мир. То унижение, которое испытали тогда все советские люди, иначе, как испанский стыд, не назвать. Дорога до Пицунды заняла примерно час. Остроконечные кипарисы мелькали вдоль шоссе, виднелись горы. Небо было синим, с редкими облаками на горизонте. Когда доехали, быстро выгрузились, разобрали багаж. Скоро возле машин уже никого не было. Я прошел в главный дом. По длинному коридору перешел в служебный домик, занес чемодан в свою комнату. Сразу снял костюм, повесил его на вешалку. Закинул на полки шкафа стопку футболок, белье. Взял полотенце и направился в душ. Душевая находилась рядом, через 2 двери от моей. Водные процедуры заняли 5 минут, не больше. Натянул джинсы, надел темную футболку. Все, теперь работа. Я сразу же приступил к выполнению своих обязанностей. Дом, где предстояло отдыхать генсеку, оказался самым простым. 2-этажный, соединенный переходом со служебным домиком. Следить за безопасностью тут было удобнее, чем на даче в Заречье. Все находилось рядом. И кухня, и комнаты обслуги над ней. Гостевой домик и помещения, в которых жили помощники, тоже в пределах видимости, до них от главного строения рукой подать. Я проверил посты. Внешняя охрана расположилась в комплексе задней чуть выше, в горах. Сверху дача генсека просматривалась, как на ладони. На побережье находились еще 2 домика. В одном устроился Александров агентов со своими референтами. Во втором хозяйничал Русаков и его команда. Итак, поскольку все в порядке и готовы к приезду первого лица государства, мне осталось только проверить, насколько теплая в море водичка. Захватив полотенце, я отправился на пляж. До него было 100 метров от крыльца. Дошел до небольшой пристани, у которой легко покачивались на волнах 2 катера. Спасатели, сегодня дежурили 2, сидели на причале и резались в карты. Увидев меня, смутились, но я успокаивающе махнул им рукой. Пока еще можно расслабиться, настоящая работа начнется завтра. «Как водичка?» – спросил я. «Отлично», – ответили мне. «Все как любит Леонид Ильич. Пляж очищен от мусора, не стеклышко. Дно водолазы тоже проверили. Я разделся, бросил одежду на скамью возле ряда зонтиков и шезлонгов. Прошел на мостки и нырнул. Вода была теплой, прогретой за день. На море стояла тишь, ни одной волны. Прогноз погоды на ближайшее время тоже обещали отличный. Надеюсь, синоптики не ошибаются. Искупавшись, вернулся в дом. Скорее для собственного спокойствия связался с пограничниками. Те подтвердили, что катера уже патрулируют акваторию, и что во время отдыха комар не проскочит в эти воды. В соседней со мной комнате разместятся два моих заместителя, чтобы нести службу круглосуточно. Но они прилетят вместе с Леонидом Ильичем. В полете его будут сопровождать также Рябинка и солдатов. И, разумеется, медперсонал. Насколько я знал, Алевтина тоже скоро появится в Пицунде. Солдатов сообщил мне об этом еще в Заречье. На следующий день прямо с утра я отправился обратно в Адлер. Нужно было встретить наших. Ехал и любовался природой. Все-таки есть в горах что-то дикое, и горный пейзаж сразу настраивает на приключения. Сейчас бы забыть обо всем, закинуть рюкзак за спину и вверх, до самой вершины, чтобы встать близко к облакам и окинуть взглядом все сразу. И маленькие коробочки домов внизу, и нитки дорог с букашками-автомобилями, и бескрайнее море, сливающееся с небом. Хотя какие приключения у телохранителя, я ведь сюда не отдыхать приехал, а работать. В Адлер приехал заранее, за полчаса до прибытия гостей. Самолет генсека благополучно приземлился. Леонид Ильич поздоровался с встречающими его первыми лицами Краснодарского края, но беседовать не стал, сразу сел в машину. Солдатов и Рябинка сопровождали генсека, я поехал за ними следом. Замыкали кортеж милицейские машины с мигалками. Брежнев, несмотря на все уговоры генерала Рябинка, сам сел за руль. Гнать на горном серпантине не станет ни один молодой водитель. Но Брежнев был очень хорошим водителем. Еще бы, чтобы выжить на войне, ведя автомобиль под бомбами, уворачиваясь от взрывов, надо быть асом. Все в команде Брежнева давно привыкли к его бешеной езде. Пожалуй, плохо перенесла поездку только Алевтина. Она ехала в третьей машине, вместе с личным врачом Брежнева, Михаилом Косаревым. Когда кортеж остановился у главного дома на даче в Пицунде, Алевтина выскочила из «Волги» и, зажимая рот ладонью, метнулась за зеленую изгородь. Слабый вестибулярный аппарат укачала в дороге. Я бы и хотел ей помочь, но у меня другие обязанности. Проводил Леонида Ильича до его апартаментов и остался ждать возле дверей. Генсек вышел через полчаса. «Ну что, Володя, проверим море. А как же завтрак?» Напомнил ему. «Потом, все потом», — отмахнулся Брежнев. «В самолете перекусили, а поплавать полезно. Аппетит лучше будет». Мы вышли из дома и направились к катерам. Матрос помог Леониду Ильичу подняться на катер. «Эх, хорошо. Ну что, поплыли, Володя?» — сказал Леонид Ильич, устраиваясь на передней скамье. Я сел рядом. Сзади сидели два матроса, они же спасатели. В случае неполадок с мотором они могли грести веслами. У руля стоял еще один моряк. «Подождите, от дома к нам бежал Косарев с медицинским чемоданчиком. А давление измерить? А лекарство?» — кричал он, размахивая руками. «Никуда без этого айболита», — хмыкнул Леонид Ильич и скомандовал матросу. «Что стоишь, заводись». Тот не посмел ослушаться. Заурчал мотор, и я сочувственно посмотрел на врача. Михаил Косарев растерянно стоял на берегу. «Интересно, сообразит или нет воспользоваться вторым катером?» — сообразил. Скоро второй катер плыл за нами, выдерживая небольшую дистанцию. Отплыв от берега с километр, Брежнев приказал остановиться и нырнул в воду. Я последовал за ним. Плыл Леонид Ильич уверенно, в хорошем темпе. Поначалу я просто плыл рядом, не мешая ему, но скоро он доплыл до конца фарватера. Я попросил вернуться, но Леонид Ильич только рассмеялся. Он немного отдохнул, держась за борт катера и поплыл дальше. Синоптики, как всегда у них это случается, ошиблись с прогнозом. Ветер подул неожиданно, с берега. Дрейфовое течение сильно сносило нас в сторону. «Леонид Ильич!» — прокричал с катера Косарев. «Поднимайтесь на борт!» Но Брежнев будто не слышал, он упрямо плыл вперед. Нас понесло течением вдоль берега. Территория газдачи осталась далеко позади. Мы миновали пляж соседнего профсоюзного санатория. Доплыв до косы, закрывающей проход в открытое море, выбрались на нее. Присев на песок, Брежнев посмотрел на меня и серьезно сказал: «А вот теперь, Володя, поговорим без лишних ушей. Что ты думаешь о документах, которые тебе передал Русаков? Ты ознакомился с ними?» «Да, Леонид Ильич», — ответил я, помогая генсеку подняться на ноги. «И что ты думаешь?» «Я думаю, что гильотина не лучшее средство для борьбы с перхотью», усмехнулся я и тут же спросил. «А вы, Леонид Ильич, сами что думаете?» «А я, Володя, думаю, что меня пытаются обмануть, но не могу понять, где», озабоченно покачал головой генсек. «Надеялся на твой здравый смысл. Что меня всегда настораживает, так это излишняя настойчивость. Мне эти реформы буквально навязывают. Причем, ссылаются на венгерский и польский опыт, и полностью игнорируют опыт ГДР. Мы направились к берегу по косе, вышли на пляж и, продолжая разговор, пошли вдоль линии прибоя назад, к даче. В Венгрии вы сами знаете, Леонид Ильич, как все было. Там не было коллективизации в том виде, как у нас. У венгров кооперативы, но в основном сбытовые. Промышленность. Так в Венгрии она живет за счет нашего дешевого сырья и за счет рынка сбыта, который опять же мы предоставляем. В Польше ситуация похожая. Частное сельское хозяйство дает занятость населению и снижает вероятность протестов. Но протестные настроения в Польше всегда были, есть и будут. Дальше, ГДР. Вот у них планирование поставлено на научную основу. Просчитывается каждая копейка, простите, марка. Но вопрос-то не в этом. Вопрос, так понимаю, упирается в БАМ? Правильно понимаешь, Володя. Если сделать, как предлагают, может, будет и выгодно. Но какой плевок в душу нашим людям, которые этот БАМ строили и строят. Леонид Ильич, я внимательно прочел все, что предлагают по инвестициям в освоении зоны БАМа. Железная дорога, половина дела. Да, будет выгодно. Но выгода предлагается сиюминутная. Однако БАМ – это ключ к кладовой. Редкоземельные металлы, медь, никель, кобальт, да вся таблица Менделеева там. Богатство нетронутое и разведка – насколько я знаю, проводилась только предварительная. Окончательные запасы полезных ископаемых еще полностью не оценены. И представьте, долгосрочная аренда тем же канадцам во что выльется в будущем, какие убытки принесут разработки наших недр иностранными компаниями. Не нам, нашим детям, даже внукам, им что останется, и какие прибыли уйдут из страны. Верно мыслишь, я с этой стороны как-то упустил. Брежнев стал серьезным. Эх, закурить бы сейчас. Под сигарету мне всегда лучше думается. Ладно, дальше что? В тех предложениях, что я прочел, очень много пишется о компьютерах. Предлагают заимствовать западные разработки. Просто копировать их. Это прямая зависимость от Запада. Каждое обновление придется либо покупать, либо воровать. И мы всегда будем плестись в хвосте. Можно подумать, что наши не воруют, усмехнулся Леонид Ильич. И воруют. И промышленный шпионаж у нашего первого главного управления КГБ на высоте, хотя и закупают тоже много. Дело в том, что не разбираясь в вопросе, мы можем закупить или выкрасть тупиковые разработки. Нам могут подсунуть откровенную ерунду. И я знаю такие случаи. Взять хотя бы ВМ так называемой единой серии. На самом деле украли старую разработку IBM System 360. Она, конечно, программно и аппаратно совместима с американским прообразом, но морально устарела, нужно свое развивать. Я достаточно резко замолчал, опасаясь сказать лишнего. Брежнев внимательно посмотрел на меня и подумал. Не знал, что у меня такие разносторонние люди работают. Хотя Медведев никогда не был дураком, но после аварии прямо-таки в гения превратился. А по остальным предложениям что скажешь? Он шел не торопясь, и говорил так же, расслабленно, будто беседа шла о чем-то незначительном, неважном. А по остальному скажу, что надо брать пример с немцев и чехов, попробовать разрешить народу мелкую торговлю, мелкое производство, и все, дефицит закроется. Тот же крестьянин с удовольствием будет делать колбасы и сыры, и продавать на рынке. Тот же узбек с Ташкента привезет ткани и продаст, если не будет статьи за спекуляцию. Единственное, что надо сделать, четко регулировать правила, и сделать это законодательно, чтоб был какой-то учет, но при этом не расплодились коррупция и блат. Галька под ногами закончилась. Мы ступили на чистый песок пляжа на территории Газдачи. От причала к нам несся бледный Косарев, по-прежнему с тонометром в руках. Брежнев отмахнулся от него и повернул к дому. Врач побежал следом. Я остался на пляже. В доме дежурство нес солдатов. И согласно режиму сейчас у генсека завтрак, потом работа с документами. Дальше дневной сон. У меня выдалось несколько часов свободного времени. Решил выспаться перед завтрашним мероприятием. Вернулся в свою комнату, сходил в душевую смыть соль и завалился в постель. Проснулся ближе к вечеру. спустился в столовую поужинать. Еда простая, без изысков, но я зверски проголодался. Взял салат, порцию тушеной капусты с мясом, две больших кулебяки и стакан чая. Обернулся, выбирая место за столиком, и увидел Алевтину. Она сидела с бутылкой кефира и булочкой. «Привет», — сказал я, опускаясь на соседний стул. «Так наедаться перед сном вредно», — Аля улыбнулась. «Леонид Ильич сегодня быстро уснул. Это хорошо. А Пашку ты с кем оставила?» — поинтересовался я. «В ведомственном интернате. Неделю там поживет, пока я в командировке». «Это правильно. Нечего ему без присмотра». Алевтина с аппетитом умяла булочку, запила кефиром. «Прогуляемся», — предложил ей, без каких-либо пошлых намерений, просто для того, чтоб ничего себе не надумала, и мы оставались друзьями. Но Аля отказалась. Она встала и, сухо пожелав спокойной ночи, вышла. А я доедал свой ужин в одиночестве. Аппетит вдруг пропал. Я вяло поковырял вилкой недоеденную капусту, выпил чай и, забыв кулебяки на подносе, отправился спать. Спал крепко, утром проснулся рано, сделал зарядку, заглянул в душ, стоя перед зеркалом, облачился в костюм, позавтракал и, глянув на часы, отправился встречать экспертов. Все те же завидовские сидельцы, но сегодня в урезанном составе. Они прибыли на черной правительственной «Волге». Гвишрани вышел из машины, зло зыркнул на меня и, не здороваясь, прошел мимо. Я отправился на широкую террасу, которая исполняла функции конференц-зала. Там уже сидел Андрей Михайлович Александров Агентов, держа в руках список приглашенных. Я подошел к нему. «Вроде бы все в порядке», — сказал Андрей Михайлович, просматривая бумаги, и вдруг будто споткнулся. «Но что делает в списке капитонов? И кто его сюда добавил? Он же, во!» Александров Агентов постучал кулаком по столу. «Дуб дерева. Его приглашают только в качестве флюгера, уловить, откуда дует ветер и погасить конфликт. Странно, зачем он понадобился Гвишрани на этой конференции?» В разговор встрял Русаков. «Можете не верить, но Джермин Михайлович тут ни при чем. Он даже был против. Как ни странно, Капитонова буквально навязал нам Константин Устинович Черненко. Притом весьма настойчиво рекомендовал. Чем уж его взял Капитошка?» Русаков произнес прозвище Капитонова с презрением. «Я не знаю, не обаянием же», и они дружно рассмеялись. На террасу вышел Гвишрани со своими специалистами. Я быстро просканировал их мысли и поразился. Один человек был закрыт от меня полностью. Как я ни старался, не смог пробиться в его мозги. Он тоже посмотрел на меня внимательно, даже слишком внимательно. В памяти Медведева шевельнулась неприязнь. «Капитонов Иван Васильевич», — вспомнил его имя. «Так это и есть Капитошка». Проходя мимо меня, Капитонов бросил еще один косой взгляд и почти неслышно пробормотал себе под нос. «Стрёмный чувак какой-то, прям попаданец номер два, глава 15». Я решил, что мне послышалось. Не мог чиновник, тем более недалекий и неумный, знать сленговые словечки, которые будут в ходу через 50 лет. Ну и про попаданца чтоб настолько точно, прямо в лоб. Как так-то? Я усиленно пытался прочесть его мысли, но каждый раз будто проваливался в пустоту. Этот человек, похожий на старого, рыхлого кабана, был секретарем ЦК и обычно занимался тем, чем занимается любой кадровик в любой фирме, а именно, подбором и расстановкой кадров. Уж кого абсолютно не касаются реформы, так это его. И все-таки он сидит за общим столом с остальными участниками. Но как меня не разбирало любопытство, с этим пока требовалось подождать, началось совещание. Вошел Леонид Ильич, присутствующие встали. С какого-то перепугу Капитонов захлопал в ладоши, но его никто не поддержал. «Иван Васильевич», — усмехнулся Брежнев, — «ну что вы, мы же не на съезде. Зачем такие формальности?» Я думал, что Капитонов стушуется, но он, на удивление, даже не растерялся. В маленьких свиных глазках мелькнула и пропала озорная искра. «Леонид Ильич, это уважение лично к вам». Капитонов был известным подхалимом. Льстил обычно грубо, но со знанием дела. Мне почему-то подумалось, что этот Ваня кто угодно, но не дурак, и при должной сноровке может выбиться в царевичи. Ладно, жизнь не сказка, поживем, увидим. Но надо будет нам с ним все-таки пообщаться лично. Заинтриговал Капитошка. Совещание прошло довольно бурно. Зачитали доклад, приступили к обсуждению. Гвишрани напирал на тему БАМа. «БАМ», — напористо говорил он, — «это невыгодный, долго окупаемый, а может и совсем неокупаемый проект. Это черная дыра нашей экономики. Мы вкладываем огромные деньги, туда едут наши молодые люди. Вместо того, чтобы учиться, они забивают сваи. А когда будет от этого доход и какой, мы не знаем. Тем временем у нас есть целый ряд выгодных предложений от наших западных партнеров, и они готовы взять на себя все расходы по освоению и разработке месторождений полезных ископаемых, которые находятся в зоне БАМА. Вот вы, Джермин Михайлович, объясните мне, почему западным товарищам выгодно вкладывать деньги, а нам нет? Брежнев задал вопрос, на который у Гвишани не было заготовленного ответа, потому он замешкался и начал перебирать бумаги, будто искал нужный документ. Через минуту обвел взглядом всех присутствующих и ответил, глядя Брежневу в лицо: «Дело в том, что это деньги, которые мы получим сейчас, сразу за 50 лет вперед, и нам отдадут их техникой, которую мы пустим на завершение строительства БАМА. Вот, например, проект поставки седельных тягачей и самосвалов «Магирус». Но Леонид Ильич махнул рукой, перебивая Гвишани. «Владимир Тимофеевич, а вы что на это скажете?» — обратился вдруг ко мне Леонид Ильич. «А я скажу, что у нас купит золото, как у дикарей, в обмен на бусы. Что, наш БелАЗ хуже? Или Челябинский тракторный выпускает продукцию хуже, чем те же японские тракторы Камацу, и за наши машины не придется отдавать на разграбление недра страны?» Я старался говорить спокойно, но внутри меня, надо признаться, просто трясло от предыдущих наглых заявлений Джермина. Он не сомневался в своей победе, но лишь до той минуты, когда Леонид Ильич перебил его речь. «А почему опять не пригласили сибиряков?» — вдруг сменил тему обсуждения Брежнев. «Почему я опять вижу те же лица? Где оппоненты? Кто готовил совещание?» Тут же подскочил Капитонов, не упустив шанса напомнить о себе. «Леонид Ильич, я слишком поздно подключился», — протараторил он. «Приглашения были посланы, но ученые не успели прибыть, у них свои мероприятия, но они обязательно будут на октябрьском пленуме. Вот пусть прибывают сразу в Завидово, там я их заслушаю, там и поговорим. Мы тоже подготовим новый вариант решения», — тут же спохватился Гвишани. «Подготовьте, но приедьте в более узком составе, Джермин Михайлович. Ваши предложения нужно еще раз обдумать, и обдумать серьезно». Брежнев встал и вышел, оставив несчастного грузина кусать губы от досады. Гвишани смотрел на меня с такой ненавистью, что я бы не удивился, проведи он сейчас ребром ладони по горлу, убрать этого выскочку, и как можно скорее, думал он. Но меня больше заинтриговала реакция Капитонова. Тот, будто в ответ на мысли Гвишани, хитро глянул на меня и вдруг подмигнул. Если бы я верил в чудеса, то решил, что он тоже умеет читать мысли. Но, как говорится, бомба не падает в одну воронку дважды. Не может же быть здесь двух телепатов одновременно, и двух попаданцев тоже. Или может, если мне не показалось, он ведь именно так и пробормотал: «Попаданец номер два». После совещания некоторые, собравшиеся уезжать, прощались со мной гораздо теплее, чем накануне здоровались, в том числе и Русаков. Я не обольщался насчет новых друзей, тем более, что читал их намерения в мыслях. То, что Леонид Ильич выделяет меня, сейчас для многих станет причиной завести со мной дружбу. Я надеялся, что Капитонов тоже подойдет вместе с Русаковым, и у меня будет шанс перекинуться парой слов с этим загадочным человеком. Однако он поспешил за Гвишани, а тот, само собой, прощаться не пожелал. Меня не оставляло беспокойство по поводу Капитонова, потому я сделал себе в памяти обязательную пометку, что при первом же удобном случае надо будет с ним встретиться и серьезно поговорить. Неделя в Пицунде пролетела как один день. Ежедневные заплывы с Брежневым обходились уже без экстрима. Леонид Ильич больше не заплывал за буйки. Он много работал, Александров агентов почти не выходил из его кабинета. Секретари только успевали стучать по клавишам печатных машинок. Я выполнял свои обычные обязанности, стараясь не лезть лишний раз на глаза. В свой выходной побывал на рынке. Рынок на Кавказе – это одновременно и песня, и сказка. Я шел мимо насыпанных на прилавках гор душистых специй, проходил между рядами фруктовых лотков. Продавцы зазывали, приглашали попробовать. «Зачем мимо проходишь? Смотри, какое яблоко! Мед, а не яблоко!» Меня тянули за руки, и я поддавался, пробовал, покупал. Купил два шампура шашлыка и с аппетитом съел, устроившись за высоким столиком у мангала. Попробовал хачапури, чурчхилу. Купил вяленых фруктов, черешню, хурму, абрикосы. Специально для Светланы купил минеральной воды. Также взял 3-литровую банку местного вина, для тещи. Знаю, что она не пьет, но побесить ее будет приятно. Гуляя по набережной, не мог насмотреться на людей. Добрые, приветливые лица, спокойная жизнь, богатый, красивый край. Но все хорошие когда-нибудь заканчивается, закончилась и командировка. Генерал Рябинко отправился в Москву за день до возвращения генсека. Мы улетели следующим утром, сопровождая Леонида Ильича. Москва встретила серым пасмурным днем. Тоска да и только. Будто и не было пару часов назад теплого, ласкового солнца. Брежнева встречали у трапа генерал Рябинко и Валерий Жуков, наш с солдатовым сменщик. Сегодня его очередь дежурить в Заречье и быть прикрепленным к генсеку. Из Внуково ехали через юго-запад, мимо стройки. Там возводился огромный корпус Академии Генерального штаба. Приехав в Кретово, я вышел из автомобиля, достал из багажника чемодан и большую спортивную сумку с гостинцами. Вошел в подъезд, принюхался. Пахло ванилью, корицей и еще чем-то вкусным. И, хотя я сейчас с большим удовольствием навернул бы тарелку борща и сковородочку котлет, все равно было приятно. Так и должен пахнуть родной дом, вкусно. Открыл дверь своим ключом, вошел. Запах, который я учуял в подъезде, в коридоре был еще сильнее. «Есть кто дома?» — громко крикнул из коридора. Ожидал, что сейчас выбегут девчонки, начнется шумный разбор подарков, но из кухни вышла только теща. «Дети с классом на школьной экскурсии», — сообщила она, — «а Светочка в больнице». Я выронил сумки, готовый сорваться с места. «В какой? Не молчите, Валентина Ивановна, говорите, что случилось?» Валентина Ивановна с наслаждением помолчала минуты две, любит меня помучить, садистка старая. Потом снизошла до ответа: «Все в порядке, медкомиссию она проходит, на работу решила устроиться». Вот это новости. Какая ей работа, сама только после больницы. Я разулся, пронес сумку на кухню. Там остывали недавно вынутые из духовки ароматные булочки, это ими сладко пропахла вся квартира и даже подъезд. Я начал распаковывать подарки. «Разбирайте, Валентина Ивановна, курага, Чурчхила. А вот тут осторожно, это вам подарок, в 3-литровой банке». «Это что?» — спросила теща, с подозрением разглядывая содержимое банки. «Теперь пришел мой черед издеваться. Сок, Валентина Ивановна, специально для вас купил, свежевыжатый». Она наполнила стакан, осторожно попробовала и скривилась. «Кислятина. Забродил твой сок, видимо». «Да, как жаль, ведь вчера только выжимали». «Ну ничего, постоит, вино получится. Натуральное, виноградное». Теща недовольно покачала головой и отодвинула стакан. Кажется, она поняла, что я над ней подшучиваю, но виду не подала. Хотел выяснить, куда Света собралась устраиваться на работу. Но Валентина Ивановна только отмахивалась. «Вернется домой, сама расскажет». Я прошел в нашу спальню, разобрал вещи, переоделся. На все ушло минут 10. Когда вернулся на кухню, в банке не хватало почти трети содержимого. Валентина Ивановна, изрядно пьяненькая, сидела на табуретке и, подперев руками голову, фальшиво пела: «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет». «Все в порядке, Валентина Ивановна, сок ведь забродивший. Володя, это просто нектар, хоть и кисленький, но душу греет». «Рад, что вам угодил», — ответил я не слишком уверенно. План ведь был поиздеваться, а получилось, что и вправду порадовал. «Валентина Ивановна, а поесть что у нас имеется? А ручки у вас имеются? Кастрюлю откроешь, нальешь рассольник, сковородку откроешь, обнаружишь котлеты». «А Валентина Ивановна вам не служанка?» — она икнула, сделала еще глоток вина и добавила: «Я вот тоже на работу устроюсь». На учительницу она сейчас походила меньше всего, а ведь ей еще 55 лет. Всего-то. Я как-то упустил из виду, что по сути теща совсем еще молодая женщина. В моем времени она бы следила за собой, была моложавой и ухоженной, но в 76-м году такой возраст для женщины – это уже почти старость. Я осторожно поднял ее с табуретки, отвел в зал и уложил на диван. Валентина Ивановна нашла в себе силы поворчать и погрозить мне пальцем, и тут же уснула. Я вышел, прикрыл двери и усмехнулся, буквально через минуту услышав храп. Прошел на кухню и со спокойной совестью навернул тарелку рассольника. На второе – картофельное пюре и котлеты, а наевшись, залил сверху сытный обед стаканом крепкого грузинского чая, да еще и со свежей булочкой. Банку с вином убрал в кладовку, поставил в дальний угол рядом с коробкой журналов, чтобы девочки случайно не перепутали с соком. Пообедав, хотел пойти в гараж, но передумал. Раздалась трель телефонного звонка. Снял трубку и удивился, услышав голос Алевтины. «Звонить ко мне домой, это уже как-то слишком. Да и в самолете она ведь сама старательно делала вид, что мы с ней едва знакомы. Владимир Тимофеевич, простите, что беспокою», пролепетала она, всхлипывая. «Что случилось? Почему слезы?» Я недоумевал, что могло стрястись за какие-то 2 часа в Москве. «Мне квартиру дали», она снова всхлипнула. «И что, плохая квартира? Почему слезы?» «Хорошая, в Лефортово, средний Золоторожский переулок. А я даже не знаю, как туда доехать», и она разрыдалась. «Ты сейчас где?» «В Заречье». «Приехали, я укол Леониду Ильичу сделала, хотела уже домой идти, а он такой меня позвал и сам вручил ордер. Еще сказал, чтобы в управлении делами помогли с мебелью и посудой. Я вот плачу и плачу от счастья. Так, давай, значит, сейчас выходи потихоньку, а я навстречу поеду. Подберу тебя у дороги. Съездим посмотрим твою квартиру. Ключи дали?» «Да, спасибо большое», ответила Аля и положила трубку. «В гараж идти все-таки придется». Я быстро спустился, дошел до гаража, выгнал свою ласточку. Смахнул пыль с лобового стекла, залил бензин из канистры в бензобак. Через полчаса подобрал Алевтину на дороге. Пока ехали в Москву, она не умолкала ни на минуту. «Я бы не стала вам звонить, но мне очень уж хочется ее увидеть. Я сначала ордер Васе показала, ну прапорщику, который водителем работает. Я вам о нем говорила. Он тоже на выходной идет, но подвезти не сможет, у него дела. Маму надо куда-то отвезти. Вот я вам и позвонила». Я слушал вполуха, отвечал ничего не значащими фразами. Понимал, что она нервничает и ей просто надо выговориться. Квартиру Алевтине дали в сталинском доме, на 2-м этаже 4-этажки. Она открыла дверь, от волнения не сразу попав ключом в замочную скважину. «Володя». Аля перешла на «ты», от восторга забыв напустить на себя суровость. «Посмотри, какие высокие потолки, и кухня отдельная, и ванная. Обычная планировка, на мой взгляд, большая прихожая, из нее коридор на кухню. Стандартно, по пути дверь в ванную комнату, в туалет. Тут же из прихожей дверь в спальню, 16 метров площадью. Следующая дверь вела в большой зал, из которого при желании можно было сделать 2 комнаты. «Ой, тут будет Пашкина комната, а здесь я поставлю диван, и стенку хочу, чешскую, и чтобы посуда в ней разная. Обои хорошие, да, Володь, я первый раз вижу такие яркие, и цветы огромные, это же подсолнухи, да, представляю, как посмотрю утром на эти подсолнухи, так сразу и настроение улучшится. На мой взгляд, полная безвкусица, но это ее дом, и ей решать, что здесь будет и как». Почему-то подумалось, что в 2025 году в Москве такую квартиру простому человеку купить будет невозможно, тем более, в этом районе, ни в ипотеку, ни вообще никак. В дверь забарабанили, мы с Алевтиной переглянулись, никого не ждали, кто бы это мог быть. Вернулись в прихожую, но входная дверь открылась сама, и в квартиру без приглашения вплыла крупная, дородная женщина в красном демисезонном пальто и замотанном на манер челмы платке. Руки ее были унизаны перстнями, в ушах, сильно оттягивая мочки, болтались крупные золотые серьги с янтарем. «У нас петушок, у вас курочка», пробасила она с наигранной радостью. «Вот пришли проверить, как ваша курица нестись будет». «Да это как ваш петух топтать будет», брякнул я в ответ, не понимая, что вообще происходит. Тупо смотрел на нее, пытаясь сообразить, кто это и что ей нужно. Из-за спины дородной дамы в квартиру бочком просочился прапорщик Вася. «Алевтина, я рассказал маме, что ты получила квартиру, и мы решили не затягивать. Мы это, Аль, свататься пришли». Он заметил меня и стушевался, юркнув за спину матери. Я впервые не знал, что ответить. Напору Васиной мамы позавидовал бы матерый фельдфебель, а наглая баба уже прошла в квартиру, по-хозяйски распоряжаясь. «Неплохо, неплохо. Здесь будет моя комната, а вот там вы с Васей расположитесь. И эти страшные обои надо содрать, купим поприличнее». На Алевтину было жалко смотреть. Недавно она светилась от счастья, а сейчас стояла, как ошпаренная. Лицо бледное, но с красными пятнами от волнения. И, похоже, происходящее ей тоже совсем не нравилось. Мне не составило труда прочитать в мыслях Али, что она думала по поводу этой свадьбы такой вот свекрови. Я бы ни в коем случае не мешал Алиному счастью, пусть у нее все сложится в личной жизни. Но это был явно не такой случай, потому решил взять ситуацию в собственные руки. «А ну-ка, гражданка фельдфебель, забирайте своего петушка и выметайтесь. Быстро. Васина мамаша глянула на меня удивленно, словно только заметила. «Василий, ты дорожишь работой?» – многообещающе намекнул я парню. «Если да, хватай свою родню под белые рученьки и уводи отсюда немедленно». Прапорщик Вася работой дорожил, и через пару минут в квартире никого не было. Мы с Алевтиной переглянулись и одновременно расхохотались. Глава 16. Мы закрыли квартиру и спустились к машине. Ни Васи, ни его наглой мамаши в пределах видимости не наблюдалось. «Сообразительные», — подумал я и тут же забыл о них. Сели в копейку, Алевтина попросила меня отвезти ее на Ильинку. «И зачем тебе туда?» — поинтересовался я. Леонид Ильич сказал, чтобы я заглянула в управление делами. Он распорядился привезти мне мебель. «Аль, если он распорядился, то и так привезут. Тебе не надо куда-то идти. Мало ли что они привезут, а я хочу сама выбрать», — резонно возразила Алевтина. Я не стал спорить. Сказывалась усталость после перелета, полный событий день, и просто хотелось спать. Отвез Алевтину на Ильинку и уже ближе к вечеру вернулся домой. Папка приехал. Ко мне с визгом кинулась перемазанная Чурчхилой Леночка. «Лена», — тут же раздался стон, — «тихо, пожалуйста». В коридоре стояла теща с обмотанным вокруг головы полотенцем и страдальческой миной на бледно-зеленом лице. Она сердито посмотрела на меня и, по стеночке, уползла в зал, на диван. Из кухни вышла Светлана со стаканом воды в одной руке и пузырьком какого-то лекарства в другой. Она быстро чмокнула меня в щеку и побежала к маме. Из зала донеслись демонстративно громкие стоны. «Что случилось?» – спросил я. «Бабушка говорит, что ты ее отравил», — весело сообщила подошедшая к нам Танюшка. Она прижалась ко мне, оттолкнув сестру. Лена, рассердившись, замахнулась, и тут же сладкая ореховая палочка Чурчхилы запуталась в волосах Тани. «Папа!» – завопила Таня, в ответ вцепившись Лене в косы. К орущим дочкам подбежала Светлана, растянула девочек в разные стороны. «Успокойтесь немедленно и дайте отцу разуться. Ты наказана, неделю без сладкого», — строго сказала она Леночке. «А ты быстро в ванную, мыть голову, и тоже наказана». «Ну почему я, за что?» — возмутилась старшая дочка. «Это все Ленка начала. Она виновата, а меня наказывают». «Потому что ты, старшая», — веско пояснила Света. «Да, женский коллектив, это нечто, покоя в нем не было, нет и никогда не будет. Я, наконец, разулся, повесил куртку на вешалку и обнял жену. Она обвила мою шею тонкими руками и прыснула от смеха. «Ты чего?» – прошептал ей в ушко. «Маму жалко», – так же тихо ответила она. «Чем ты ее напоил?» «Вина привез, а она не рассчитала силы. Я отобрал банку и спрятал, на Новый год допьет», – недобро усмехнулся я. «Мама, напилась? Ну ты даешь», — Света снова хихикнула, но тут же переключилась на вернувшуюся из ванной Таню. «Иди в детскую, я накормлю папу и помогу тебе расчесать волосы». «Свет, ну что, я маленький, что ли? Сам поесть не смогу, и потом, как приехал, плотно пообедал. Бутерброд сделаю, на ужин мне хватит. Давай иди, разберись с прическами и возвращайся. Поговорить надо. Я пока чайник поставлю». Чайник уже закипел, а Светлана все еще разбиралась с дочками. Я нарезал сыр, докторскую колбасу, достал из хлебницы батон, заварил чай, насыпав в фарфоровый чайничек щедрую порцию заварки из пачки со слоном, поставил на стол чашки, блюдца. Сидел у накрытого стола, откинувшись спиной к стене. Яркие занавески на окнах создавали уют, на стене тикали часы, аромат индийского чая витал в воздухе. Было слышно, как в зале причитает теща, а в детской жена воспитывает дочерей. За окном заорал придурочно чей-то кот, потом залилась тявканьем мелкая собачонка. Все хорошо, все спокойно. Нормальная жизнь обычного советского человека. «Теперь расскажи, с какого перепугу ты собралась выходить на работу?» — спросил я Свету, когда она, наконец, устроилась напротив меня с чашкой чая. «Тебе что, денег не хватает?» Она поставила на стол чашку, обхватила ее ладонями и помолчала, разглядывая, как плавают чинки в темном напитке. Потом подняла взгляд и, посмотрев на меня серьезно, попросила: «Ты только правильно пойми меня, Володя, дело совсем не в деньгах. Я когда думала, что умру, мне так больно было, что ты останешься один, что девочки будут расти без меня, и я не увижу, как они взрослеют, что жизнь кончилась, а потом я выздоровела. Понимаю, что это чудо, но теперь мне хочется жить на всю катушку, чтобы у меня все было, и семья, и люди вокруг, и работа интересная. Ты понимаешь, А тут чертежница была нужна, в ней, мне подруга рассказала. Я пошла и так боялась, что меня не возьмут, а меня взяли. Я улыбнулся, и уж точно понимал ее, кому, как не мне, знать, как остро чувствуешь жизнь, когда ты был уже уверен, что умер. Вечер незаметно перетек в ночь. Я лежал, обнимая жену, и думал о том, насколько невнимателен человек, с головой погрузившийся в рутину и бытовуху. Для того, чтобы по-настоящему ценить то, что имеешь, это нужно потерять, или почти потерять. Только тогда начинаешь замечать детали и радоваться мелочам. Утром я ехал на работу в отличном настроении, принял смену, проверил посты, ознакомился со всеми мероприятиями и заседаниями, которые предстояло посетить генсеку на следующей неделе. Ничто не предвещало беды, но в 10 утра меня вызвал к себе Рябинко. «Проходи, Володя, садись». Тут возник очень щекотливый вопрос. «Вот, читай». Генерал положил передо мной лист бумаги, исписанный рваным, съезжающим вниз со строчек, почерком. «Вслух читай». В партком Комитета государственной безопасности СССР от Климушкиной Нонны Геннадьевны. Заявление, я вопросительно посмотрел на Рябинко и поинтересовался, кто такая эта Климушкина. «Ты читай, читай», отмахнулся от вопроса Александр Яковлевич. «Там дальше такие перлы. Уважаемые товарищи, довожу до вашего сведения, что ваш сотрудник Медведев В.Т. разлагается в быту с медсестрой Симакиной Алевтиной. По существу заявленного могу пояснить, что мой сын и ваш сотрудник Климушкин Василий Сергеевич, имея серьезные намерения в отношении вышеупомянутой Алевтины, попросил меня посватать ее за себя, что мы и сделали, прибыв по новому адресу Симакиной с самыми серьезными намерениями. В квартире нам открыл дверь Медведев В.Т. и, обозвав моего сына петухом, а меня фельдфебелем, Медведев угрозами уволить моего сына из органов, сорвал процедуру сватовства в целях создания крепкой советской семьи, ячейки нашего социалистического общества. Спрашивается, что мог делать в рабочее время вышеупомянутый Медведев В.Т. в только что полученной квартире Симакиной Алевтины. Ответ, я думаю, очевиден. Прошу вас разобрать вышеупомянутый случай, порочащий светлый образ советского чекиста. Дата. Подпись. Я поднял глаза на Рябинко. Видимо, в моем взгляде читалось такое недоумение, что он расхохотался. Бросив донос на стол, я достал из кармана платок, брезгливо вытер руки. Теперь рассказывай свою версию. Генерал развлекался, видно было, что его давно так никто не веселил. А что рассказывать? Алевтина позвонила, попросила подвести на адрес полученной квартиры. У меня дома никого не было, машина стоит, дел особых нет. Я подвез ее, только зашли в квартиру, даже толком посмотреть не успели, и тут в дверь, мы ее не закрывали, вваливается большая, как танк, горластая хабалка. Дальше я в красках описал сам процесс сватовства, рассказал, что мама прапорщика Васи первая назвала его петушком и в каком это было контексте. Особый упор сделал на то, как фельдфебельская дамочка начала делить квартиру Али. Генерал в конце рассказа уже ржал в голос, так и сказал, как ваш петух топтать будет. Рябинко утер слезы, от смеха выступившие на глазах. Да я опешил, Александр Яковлевич. Ляпнул просто логично вытекающий из вопроса ответ. Ну что я мог там еще сказать? Да, бывают же люди, выдохнул он. С Алей у тебя точно ничего, Александр Яковлевич, тут такое дело. Закусил губу, размышляя, как лучше сформулировать ответ. Не буду врать, один раз действительно случилось, но я ошибку осознал и пообещал себе, что больше никогда. Бес попутал. Угу, попутал, осуждающе пробормотал Рябинко. Понятное дело, что жена болеет, соскучился по бабьему телу, но это не повод, чтобы заводить любовницу, тем более на работе. Вы правы, Александр Яковлевич, виноват. Дело не в твоих раскаяниях сейчас, Володя, а в том, что поступил сигнал в приемную комитета. Они обязаны его зарегистрировать, и зарегистрировали, и отреагировать тоже обязаны, но отреагировали, к моему облегчению, правильно, отдали этот опус мне, как твоему непосредственному начальнику, чтобы я разобрался. А это значит, что надо написать отписку. Ну напишу я, что факты не подтвердились, что аргвыводы сделаны. Но ведь эта дама-танк не успокоится, это не успокоится. Спаси нас, Господи, от дураков. Я тяжко вздохнул. Дураки неубиваемы в самом принципе, прокомментировал мое замечание Рябинко. Поэтому сделаем так. У Васиной мамы кроме Васи никого нет, никого. Так что мы Васю не увольняем, а поощряем. повышаем в звании и переводим вместе с мамой в закрытый гарнизон. На Камчатку, например. Она не переживет, криво усмехнулся я. Она уже мысленно переселилась в квартиру Алевтины в Лефортово и командует там нашей медсестрой, как личной прислугой. Придется пережить. На южном берегу Камчатского полуострова, в городе Вилючинске, Васе дадут трехкомнатную квартиру с видом на океан, и будет он там командовать пунктом связи с повышением в звании и зарплате. А в пункте связи персонал служит исключительно женский, девицы все как на подбор, одна лучше другой. Как говорится, сватайся, не хочу. Так что его мама будет довольна. Ее мечты о большой жилплощади исполнится. А мы избавимся от ненадежного сотрудника, которым управляет его мать, абсолютно посторонний человек в нашей системе. Васина мама упрется всем своим гусеничным ходом, заметил я. Пойдет писать кляузы. Вот тут ты, Володя, ошибаешься. Васина мама побежит на Камчатку впереди паровоза. Посмотри на вопрос с моей точки зрения, так, как Вася возит генерального секретаря и является секретоносителем, то не исключена утечка информации. Я сейчас начну служебное расследование по поводу того, какая информация утекла от прапорщика Васи к его маме и каким образом мама распорядилась этой информацией. По итогам расследования предоставлю отчет во второе главное управление, и перевод прапорщика Климушкина в Вилючинск будет не просто одобрен, а очень одобрен. Причем, в первую очередь и самим Васей, и его мамой.